なたをどうすればいいの？いやいや、そんなこと。でも、いや、してあげる。あなたがいいなら。これでいいの？これでいいのね。私も。 В пути застала тьма, январский ветер, колкий снег. Закрылись наглухо дома, и я не мог найти ночлег. Но, к счастью, девушка одна со мной встретилась в пути, и предложила мне она в ее укромный дом войти. Я низко поклонился ей, той, что спасла меня в метель. Учтиво поклонился ей и попросил послать постель. Она тончайшим полотном заслала скромную кровать и, угостив меня вином, мне пожелала сладко спать. Но так как очень было жаль мне отпустить ее уйти, я попросил ее, нельзя ли еще подушку принести. Она подушку принесла под изголовье мое, и так она была мила, что крепко обнял я ее. Был нежен шелк ее волос и завивался, словно хмель. Она была душистый роз, та, что стелила мне постель. А грудь ее была бела, как будто ранняя зима, своим дыханием намела два эти маленьких холма. Она не спорила со мной, не открывала милых глаз, и между мною и стеной она уснула в поздний час. Проснувшись в ярком свете дня, в подругу я влюбился вновь. «Ах, погубили вы меня», — сказала мне моя любовь. Целуя веки влажных глаз и локон вьющийся, как хмель, сказал я много-много раз, ты будешь мне стелить постель. Потом она иглу взяла и села шить рубашку мне. Январским утром у окна она рубашку шила мне. Мелькают дни, идут года, цветут цветы, метет метель. Но не забуду никогда то, что стелила мне постель. Начали 8-й фестиваль памяти Валерия Грушина. Фестиваль это особенный, потому что он проходит в год 30-летия победы Гитлеровской Германии. И вы, наверное, сами слышали, что тематика песен, связанная с памятью войны, она вот на этом фестивале у нас преобладала. Это первая его особенность в этом году. Вторая, что у нас появилось второе поколение, что старые лауреаты фестиваля и Владимир Муравьев в Казани, и Владимир Ландберг в Саратове. Сегодня вы впервые слышали дебютантов фестиваля учеников, то есть уже следующее поколение, воспитываемое вот нашими фестивалями, которые давно уже из областного стали по существу всесоюзными, оно живет и будет жить и укрепляться дальше. Я хочу сказать большое спасибо за трудную работу, которую делают, делают и будет делать Савелий Куйбышев, обком партии, Куйбышев, обком и горком комсомола, Совет по туризму, потому что все они делают большое, важное, государственное дело. И от имени жюри и от всех участников большое им спасибо. Все члены жюри песенного сорвали голоса совершенно. Юрий Кисбург-Берковский даже уже улетели по этому поводу в Москву и Сухареву. Потому что три ночи перейдет вот нашего вот Саши Дулова возраста не спать почти невозможный случай. И, а я еще вчера полдня объявлял, значит, победителей и так далее, поэтому я совершенно петь не могу. Поэтому мы попробуем просто спеть что-то такое вот форум, что ли, ребят, помогут. Давайте. Thank you. Yeah. Американская. Да, кто это? Как раз повел по болоту нас этот старый болван. Нам приказ не дороже жизни, но шагал капитан. По колено в болоту лежит этот старый болван. Мы могли бы не лезть в болото, только он все орет. Муговый черепашья рота поживее вперед. Нам приказ не дороже жизни, но шагал капитан. Уж по пояс болотной жижи этот старый болван. Мы могли бы пойти по суше мимо болот и рек. Но ведь он никого не слушал, наш могучий стратег. Нам приказ не дороже жизни, но шагал капитан. Уж по горло болотной жижи этот старый болван. Только булькнуть тогда успел он, утонул капитан. Он ведь шел впереди так смело, этот старый болван. Может, нас и осудит кто-то, только каждый был рад. И уставшая наша рота повернула назад. С этих пор пролетело много не таких уж и легких лет. Но теперь-то уж, слава богу, капитана этого нет. Но бывает такое в жизни, вдруг покажется, что стоим по колено в полотной жизни во главе с капитаном своим. И хотим повернуть обратно, только он все орет. Подшевеливайтесь, ребята, а ну живее вперед, а ну живее вперед, а ну живее вперед. Джонатан Билл, который убил медведя в черном бару. Джонатан Билл, который убил в прошлом году кенгуру. Джонатан Билл, который курил трубку длиною в сосну. Джонатан Билл, который шутил так, что любой бы заснул. О-о-о, Джонатан Билл, который лечил на смене на зеленом глазу. Джонатан Билл, который учил метать по нотам косу. Джонатан Билл, который строил брюки из пиджака. Джонатан Билл, который поил соком томатным щенка. О-о-о, Джонатан Билл, который лечил на смене на зеленом глазу. Джонатан Билл, который лечил мечать по нотам косу. Джонатан сбил, который скатил пробок два сундука. Джонатан сбил, который кормил быка. О-о-о, Джонатан Билл, который летел и с ней на зеленом глазу. Джонатан Билл, который летел метать по нотам косом. Джонатан Билл, который уплыл в Индию к тетушке Скотт. Так вот, этот самый Джонатан Билл страшно любил компот. О-о-о, Джонатан Билл, который летел с ним на зеленом глазу. Джонатан Билл, который летел с ним этим по нотам коту. Непрофессиональному показываю непрофессиональных песен. Поскольку по образованию я, значит, вот физик, кончил инженерно-физический институт московский, и работаю сейчас по специальности, что не всегда бывает, как известно. Вот. Хочу, я с него начал, поскольку он, так сказать, самый главный человек. Вот одна еще его лирическая песня, без названия. Не надо на кого-нибудь молиться, подумайте простому муравью. Вдруг захотелось в ноженьки вониться, поверить в очарованное свое. Когда покой покинул, все показалось будничным ему. И муравей создал себе богиню по образу и духу своему. И в день седьмой, в какое-то мгновение, она возникла из ночных огней. Небесного знамения пальтишко было легкое на небе. Все позабыв и радости, и муки, он двери распахнул свое жилье и целовал обветренные руки и старенькие туфельки ее. Прощались на пороге, безмолвный разговор они вели. Красивые и мудрые, как боги, и грустные, как жители земли. Красивые и мудрые, как боги, и грустные, как жители. Ну, это автор вот известных циклов, вот 12-й год, там, какие еще его, такие, с большим удовольствием пели эти песни, редкие по веселости песни. А теперь он, в общем, практически стал полупрофессионалом, то есть пишет песни на заказы для спектаклей, фильмов. Вот один из спектаклей, поставленный по недорослю в Саратовском театре юного зрителя, он сделан как мюзикл, составлен, то есть из арий персонажей. Вот одна из таких арий учителя, немецкого учителя Вральмана. В ней он обращается к Митрофану, называя его ласкательно Митрофанхен, и учит жить. Митрофанхен друг мой Светик, ты послушай, старичка, никакой грамматик или арифметик не поможет твой башка. И зачем привез сарпетер для навоз под эколон? Как это по-русски будет донор ветер, для чего попу гармонь? Прошивешь и так отлично, будешь с места брать галоп. Матушка Россия, голова излишня, был бы только крепкий лоб. И зачем вам Аристотель, от него тоска и скук? Как это по-русски будет, думков топель, этот Русь свинья не друг. Ваша страна особый случай, раз собраться мудрено. Кто у вас учитель, кто обычный кучер, или это все одно? Иностранцы, володаранцы, лучше фас, уж фас живут. Как это по-русски будет? Айнун цванци, был бы шея и есть хомут. Значит, так ожидал, в общем, такую реакцию, что эта веселая песня, естественно, всегда лучше воспринимается, но, к сожалению, у меня их не так много, чтобы их ставил подряд. Но надо сделать сразу исключение, акимы пропеть, как полагается, в общем. Значит, теперь еще одна ария из другого спектакля «Клоп». Это, по-моему, где-то в Москве в каком-то тоже театре ставилось. Ария Присыпкина. Эдакий жестокий романс. Вы такая прелестная скромница, ваши плечи как фарфор и грудь. Я до вас запасаюсь дотронуться, как на свечку стесняюсь дыхнуть. Когда вы так доверчиво уложите свои пальчики мне на ладонь, вы себе и представить не можете, что вы ложите их на вонь. Прятался месяц в точку, снова выходит и гулять. Позвольте ж мне белую ручку красному сердцу прижать. Мои чувства, мечты и фантазии, но сердце, как пламя, зажглись. Я в боях мировой буржуазии заслужил себе личную жизнь. И скажу вам во всей откровенности, пострадавший в труде и в борьбе, я буржуи в культурные ценности в полном праве присвоить тебе. Спрятался месяц за точку, снова выходит гулять. Позвольтешь мне белую ручку красному сердцу прижать. На ковбойскую песню есть такой у нас Владимир Турьянский, давнишний автор, он начинал вместе с Визбором в одно и то же время писать песни. Вот, ну как-то он так прошел незамеченным, а сейчас вот начинает снова выступать. И очень популярной стала его песня. Да, о нем немножко, ну он человек такой, все время живет в поле. То есть зимой, значит, он до 40 с лишним лет, значит, дожил, и вот постоянно такую ведет жизнь. У него очень много геологических, то есть как раз вот песен, которые можно было назвать геологическими, но есть, ну, большой мастер вот как раз юмора. Вот одна такая. На старой кобыле со слом в поводу я еду в Монтану, овечка веду. Похмелье грустный, башка как бидон, в котором варили чертям самогон. Е-е, е-е-е-е. Протерлись старые джинсы на мне, осел мой в дерьме и кобыла в ерме. У кольца веревкой привязанный стол, а шляпу сожрал ненасытный осел. Е-е, е-е-е-е. В Америке что это, чего это не то? Стреляют в кого это, зачем и во что? Недавно у старого жена быка убили за то, что не дал молока. Е-е, е-е-е-е. Но есть на востоке большая Роша, там жизнь удивительна и хороша. Там сеют чего это и что это куют, и джинсы в колхозах бесплатно дают. Е-е, е-е-е-е. Я госдепартамент добром попрошу и визу спрошу, чтоб поехать в Рошу. Покину Монтану, куплю пароход, поеду в Россию на Дальний Восток. Е-е, е-е-е-е. На старой кобыле со злом по воду я еду в Монтану, овечка веду. Поем everybody про новую жизнь. Не надо, ребята, о песне тужить. Е-е, е-е-е-е. Everybody, е-е, е-е-е-е. Everybody, е-е, е-е-е-е. Вадим Егоров, выпускник педагогического института, сейчас работает и готовится защищать диссертацию, тематику точно не скажу. Он пишет в основном стихи. И, как сам говорит, песни — это для него просто уже второе по счету дело. Вот одна из его песен — «Пьеро». Пьяное перо на эту долговню пожалуйста, не сетуй, но знаешь, что до сих пор заплеванный перо на тоненьких ногах шатается по свету. Теперь одна веселая песня. Это плач жены по поводу запоя собственного мужа. Значит, там есть всего два действующих лица. Это Клим Петрович, это тот муж, и жена Дарья. Ой, Доля моя жалкая, родиться бы слепой, такая лето жаркое. А он пошел в запой. Вернусь я из магазина, а он уже блажной, поет простеньку разина персидскую княжной. А жар ну прям доменной, ну прям градом пот. А он, дурак недоенный, сидит и водку пьет. Все думаю, я думаю, болит от мысли грудь. Не будь ты, Дарья, дурею, придумай что-нибудь. Лежу все ночи ахаю, спокою нет как нет. И вот пошла я к знахарю, и знахарь дал совет. И в день воскресной утречка я тот совет творю. Плываю словно уточка и Климу говорю: давай, любезный суженый, у ваш твой родный дом. Давай, давай поужинай, поправься перед сном. А чего ему до времени, ему нутро мочить? Он белый свет от темени не может отличить. А я его как милочка под ручки, под усы, а на столе бутылочка, грибочки, огурцы. Ой, яблочки моченые с черною икрой, стаканчики граненые с хрустальной игрой. И ложечки, и вилочки, гуляйте, краси, но только в той бутылочке не водка, красин. Ну, вынул я пробочку, мол, поправься, атаман, себе для вид стопочку, ему большой стакан. Давай, поправься, солнышко, давай, залей костер. Он выпил все до донышка и только нос утер. Грибочек пальцем выловил, завел туман на взгляд, сживал грибок и вымолвил: не люблю маслят. Акуджава, студенческая песня. Да, вот, по-моему, так с таким названием. Поднявший меч на наш союз, достоин будет худшей кары. И я за жизнь его тогда не дал бы самой ломаной гитары. Как с вожделением жаждет век нащупать брешь у нас в цепочке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Среди совсем чужих перов и слишком ненадежных истин, не дожидаясь похвалы, мы перья белые свои почистим. Покуда полоумный жлоб сулит нам дальнюю дорогу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, тревогу. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки Богу. Когда ж придет дележки час, и нас калач женой поманит, и рай наступит не для нас, зато Офелия нас всех помянет. Пока ж не грянула пора нам отправляться понемногу. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки Богу. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки ей Богу. Значит, еще свою одну песню, которая у меня была первой. Вот, я написал и музыку, и слова где-то в студенческие годы, значит, я не помню, под каким впечатлением, ну, что-нибудь, наверное, вроде любви было, наверное, неудачное. Вот, эта песня вроде какой-то, значит, русской баллады такой, но покороче. Нельзя так просто слово, поскольку существуют баллады по 84 куплета. Русские. Отпусти, отпусти меня, горюшка, ты пригрей меня, солнышко. Учебное пособие для начинающих хорошо разговаривать. Что-то такого типа, значит. Всем хорошо известный стих. Вот дом, который построил Джек. А это пшеница, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек. А вот синица, который часто ворует пшеницу, который в темном тюлане хранится, в доме, который построил Джек. Вот кот, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном тюлане хранится, в доме, который построил Джек. Вот пес без хвоста, который пугает и ловит кота, который... Вот кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном тюлане хранится, в доме, который построил Джек. Я сразу спою примерно так последний куплет, ну, хотя это бесконечная, естественно, песня, да? Формула теперь понятна. Вот два петуха, которые... Будет того пастуха, который бронится с коровницей строгую, который доит корову безрогую, легнувшую старого пса без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, который часто ворует пшеницу, который все на чулане хранится, в доме который построил Джек. Чем не будет позабыть? Одну песню я написал на стихотворение Блока. Ну, это так, в общем, произошло, что надо было для какой-то пьесы, я не помню, может быть, вот студенческого какого-то театра, мелодию срочно к этому стихотворению. И был такой внегласный конкурс, ну, среди вот нас знакомых друг другу объявлен, что-то трое или четверо за дело взялись. Ну, я быстрее всех это сделал. Не дорассказываю к тому, что сам бы я, наверное, не принялся за такое дело, на Блока писать. Вот, значит, это стихотворение «Балаган». Еще дальнее ведро. Деревья лукумы шила, долина отданный путь, а после лес спешила в избушке. Друзья уходят, кто же